Последние слова Федора Ивановича, как ни странно, успокоили Эрнестину Федоровну. Она поняла, что все последние несуразности его поведения и слов вызваны длительностью тревожных раздумий о дочери и Бирюлеве. Она и сама провела бессонную ночь, думая обо всем этом. Негромко, доверительно коснувшись ладонью его руки, она сказала: «Я знаю, что во многом не права по отношению к ним. Но ты должен понять, я не могу перенастроить мою душу. Я не сержусь на бедного Бирюлева, который предоставил события их естественному ходу и который, за исключением своей болезни, отличается похвальными качествами. Но есть люди, на которых я в обиде, и на которых буду в обиде всегда за то, что они вмешивается по собственному почину в то, что их не касается. Ты говоришь об Анне? Да, о твоей старшей дочери. И на смертном одре я, наверное, ее не прощу за участие в том, что считаю горем Мари. Зачем она свела их? Теперь мы пожинаем плоды самой ужасной глупости, которая была сделана. Каждый день, каждый час я имею причины для новых слез. Мари не выдержит, когда несоответствие между тем, что есть, и тем, что было, достигнет предела. Лучше понять это сейчас и быть готовой к последующему. Это самое личное, самое дорогое мое желание». Глава третья. Георгиевская община сестер милосердия, основанная Боткиным, Белоголовым и Карцевой, располагалась на Большой Гребецкой улице петербургской стороны. Небольшая больница на 10 коек, амбулатория и комната для персонала, которая одновременно служила и классом для занятий милосердных сестер. Вот с чего фактически началась история Российского Красного Креста. В числе первых 6 сестер общины, верная своему обещанию, данному год назад Боткину, была Мари. В сером мышиного цвета платье и белой наголовной косынке с Красным Крестом она регулярно приходила на дежурство в больницу. Не было такой работы, за которую эта хрупкая, духовно утонченная женщина, принадлежавшая к высшим аристократическим слоям общества, не взялась бы, стараясь облегчить страдания своих подопечных. Беспомощные, истерзанные болезнью люди улыбались, когда она входила в палату, желали ей здоровья, благополучия ее близким и семье. Если бы их пожелания вправду могли быть исполненными. Вопреки тому, что желали Мари в благодарность за ее помощь, милосердие и доброту, здоровье Николая Алексеевича становилось все хуже. Страшное предсказание Анны, что он может впасть в детство, стало сбываться с ужасающей последовательностью. Николай Алексеевич все заметнее погружался в себя, какой-то свой новый, возникавший вместо прежнего мир. Его глаза, умевшие прежде быть то пристальными и пронзительными, то детски простодушными, веселыми, ласковыми, сейчас все больше и больше становились равнодушными, отталкивающими. Мари приходилось иногда по нескольку раз окликать мужа, прежде чем его лицо приобретало осмысленное выражение. Несколько раз у постели больного удавалось собрать консилиум лучших врачей Петербурга. Их вывод был неутешителен. Физическое здоровье Бирюлева, вне всякого сомнения, вполне удовлетворительное, но поражение мозга прогрессирует. За этими осторожными словами, за всей этой терминологией, должны смягчить эмоциональные воздействия диагноза на близких Николая Алексеевича людей, стояла страшная, ужасающая действительность. Бирюлев день за днем неотвратимо погружался в слабоумие. Время — частица за частицей, атом за атомом, вырывало из его сознания то, что составляло личность, индивидуальность, неповторимое человеческое «я». Оно как бы высасывало из памяти события, пристрастие, привязанность. Иногда он по несколько часов оставался без сознания, и только конвульсии, сотрясавшие его тело, и скрежет зубов свидетельствовали о том, что борьба еще не кончена. Эти страшные дни до предела истощили Мари, неотлучно находившуюся во время кризисов у постели мужа и старавшуюся облегчить его страдания. Бирилев понимал, что она делала для его спасения, и когда мог, старался выразить улыбкой или жестом свою благодарность жене. Эти улыбки и прикосновения руки Николая Алексеевича неизменно отзывались в ней таким каскадом воспоминаний, такими приступами нежности и жалости к мужу, что Мари редко удавалось сдержать слезы и прогнать боль, которая при этом, подобно спазму, возникала в груди и перехватывала, почти обрывала дыхание. Эти боли, появлявшиеся сначала в минуты волнения, постепенно стали более регулярными и менее зависимыми от эмоционального состояния Марии.